Глава 10. У меня слуховые галлюцинации, или он только что реально сказал, что будет готовить мне суп? Я еще не отошла от того, что Потапов зачем-то мне помогает, а тут суп. Серьезно? Что ему от меня нужно? Всю капельницу я лежу и думаю о том, что это не может быть реальностью, но когда во флаконе остается совсем немного раствора, мой мочевой пузырь не очень тонко намекает, что все происходящее очень даже реально. Еле терплю до конца, и как только капельница заканчивается, я вытаскиваю иглу и, несмотря на слабость, резво встаю с постели и направляюсь в ванную. Облегченно выдыхаю, справив нужду. Ополаскиваю лицо водой и, кажется, впервые за 3 дня смотрю на себя в зеркало. Лучше бы не смотрела. Усаживаюсь на бортик ванной и принимаюсь разбирать расческой свою шевелюру. Наконец, разобравшись с этим хаосом, удовлетворенно выдыхаю и принимаюсь наносить на голову сухой шампунь. Много. Ровно до тех пор, пока не захожусь в приступе кашля. Идея навести порядок на голове с помощью пахучей химии оказалась так себе. Я осознаю это в полной мере тогда, когда уже готова выплюнуть свои легкие на кафель. И только страх от очень громкого стука в дверь заставляет мои легкие немного уняться. Открываю дверь и моментально попадаю под хмурый взгляд Потапова. Он обводит меня придирчивым взглядом и останавливается на волосах. «Ты что тут делала?» — скривив морду, интересуется Потапов. «Ты кто, блин, такой, чтобы мне такие вопросы задавать?» «Что-что?» «Физиологические нужды справляла». Переводит взгляд за мою спину. «Здесь все в пыли». «Это освежитель воздуха. Еще не успела сесть». «Многовато освежителя. Не думал, что принцессы столько срут». «Увы, с нами и такое случается. Можно мне выйти?» Только хочу возмутиться, как Потапов все же отступает в сторону, и я выхожу из ванной. Не успеваю пройти и шага, как стопорюсь, захлебываясь в очередном приступе кашля. «Ты точно долбанутая!» Слышу сбоку от себя, и только увидев, что это хамло держит в руке прядь моих волос, понимаю, что он про сухой шампунь. Да и пофиг. Забираюсь на кровать и укрываюсь пледом. Спать почему-то не хочется. И только когда царство Морфея в очередной раз меня стало заманивать к себе, в комнату входит Потапов с подносом в руках. Нет, он точно аномальный. Кипятком облила, машину побила, торшером голову разбила. Он не суп варит. «А вы вообще зачем ко мне приходили?» «Санитарок не хватает. А завтра пятница, загрузочный день. Да и думаю, приведу тебя, а то жопы некому мыть». «Ясно. А я думала, ты... Вы мудак, а оказывается, что не совсем». «Спасибо за сомнительный комплимент. Ешь». Усаживаюсь на кровати и перевожу взгляд на тарелку. Сомнительный не комплимент, а бульон. Подношу ложку к носу. Совершенно не пахнет рыбой. «А что за рыба?» «Горный лосось с андалузских полей». «Вот же сученыш. Так с гор или с полей?» «Ешь». «Он совершенно не пахнет рыбой. Как так?» «Вот мы и поставили тебе диагноз – отсутствие обоняния. Значит, это ковид. Видишь, антибиотик тебе не требуется, раз у тебя вирус. Ешь». «Ужас, только ковида мне не хватало». Подношу ко рту ложку и, несмотря на полное отсутствие аппетита, с небывалым удовольствием поглощаю бульон. «Куриный, мать его! Да за что ты такой вкусный-то?» Не замечаю, как тарелка становится пустой. Перевожу взгляд на Потапова. Интересно, пока я наяривала бульон, он все время на меня пялился так же, как и сейчас? «Спасибо. Как можно безразличнее произношу я. Жаль, что безвкусный». Потапов ничего не отвечает, но готова поклясться, что на его вечно хмуром лице хочет прорезаться улыбка. Он молча встает со стула и направляется к выходу. «Зачем вы это делаете для меня?» «Я пока еще не решил». Медленно поворачивается ко мне. «Но точно для чего-нибудь в будущем, что тебе не понравится». «Только не говорите, что вы потребуете от меня интим». «Я сказал то, что тебе не понравится, а не то, что понравится. Самомнение уровня бог. Заткнись и спи. И ведь действительно засыпаю, а просыпаюсь только в 10 вечера. В квартире, судя по всему, я одна. Перевожу взгляд на тумбочку, графин с морсом и таблетки. Выпей все, что я тебе оставил. Ключи я забрал и закрыл на нижний замок. Как получу анализы, приду. И все же пациент из меня послушный. Я выпиваю все таблетки и ложусь спать. Просыпаюсь в 7 утра от дикого голода. Самочувствие, надо сказать, определенно лучше, но желудок... Еще никогда я не хотела так есть. Открываю холодильник и понимаю, что зелень и йогурт – это совсем не то, что поможет мне справиться с голодом. Не надо быть провидицей, чтобы понять, что в кастрюле вареная курица. Ну и ладно, я болею. Разок можно. Чувствую себя умелым хирургом, распотрошив несчастную курицу на запчасти. Как там говорят? И пусть весь мир подождет, жди. Закрываю глаза от удовольствия и налетаю на бедняжку, как коршун. Очухиваюсь только, когда слышу рядом с собой хлопок в ладоши. Перевожу взгляд на дверной проем, в котором стоит Потапов. Какой неловкий момент. Доброе утро, писькатарианка. Она же пуританка, она же пиздоболка. Твои анализы пришли. Доброе, сплевываю косточку. Это все исключительно в целях выздоровления. Курочка содержит антибиотик, которым их кормят. А так как вы отказались мне его покупать, вот я и решила взять лечение в свои золотые руки.